«Кейт, ты не занята, хозяин? Я на уроке, что-то случилось. Знаешь, Джинни Уизли, первый курс Гриффиндора, еще как, в мыслях, тоска. Не видела столь сильного отвращения к благородному искусству фехтования, третий месяц не могу научить держать рапиру. Она сейчас на твоем уроке? Да, а что? Бери ее за шкирку и тащи ко мне, немедленно. Это приказ, но я поняла». Гарри напрягся и материализовал меч, одновременно с этим направляя палочку на воронку портала. Спустя секунду он почувствовал оттуда знакомые ауры и слегка расслабился. На снег вылетели 6 крепко сбитых парней. Двое с мечами, двое с огнестрельным оружием и двое с пустыми руками, специализирующиеся на магии. «Босс, мы зафиксировали. Язык себе во рту зафиксируй», — грубо заткнул их Поттер. «Во-первых, долго думаете. Во-вторых, трудно было заметить, что я сам разобрался. Свободны. И приготовьтесь, возможно, в ближайшее время начнется настоящее веселье. Но, вы еще здесь?» Вампиры быстро открыли портал и исчезли с глаз долой. Когда кто-то из старших или принц был не в духе, лучшим решением было по-быстрому свинтить, закопаться на пару метров под бетон и не отсвечивать. Поттер медленно побрел к замку, помимо воли задумавшись о том, какого, собственно, хрена все это с ним происходит. Ответ был прост, он таким родился и это угнетало, сила его тяготила. Мальчик уверен, что куда лучше и спокойнее жить обычным волшебником вдали от политики, вдали от мира ночи, в котором царствуют чудовища, вдали от теневого мира с бесконечными бандитскими разборками и дележкой территории и сфер влияния, вдали от возможной войны на выживание. Прав, ох, прав был отец, когда говорил, чем больше сила, тем больше ответственности, тем тяжелее бремя, которое придется нести. Тебе придется нести это бремя, если ты хочешь оставаться человеком. Мы живы лишь потому, что сильные заботятся и поддерживают слабых. Мы это поняли, заплатив большую кровавую цену, люди это все никак не поймут. Гарри не заметил, как началась метель. Он потерял бдительность, позволил убийце подобраться слишком близко и ударить в спину. Мальчик лишь уклонился вправо, чтобы кинжал не пронзил сердце насквозь. Все мысли моментально вылетели из головы, мощный всплеск энергии разогнал снег на десяток метров вокруг, и мальчик увидел отступающего для следующего удара убийцу, невысокого худого мужчину в зимнем камуфляже с очередным рунным кинжалом в руках. Брат этого кинжала сейчас причинял жгучую боль и медленно разрушал ауру. Поттер тут же ускорил восприятие и успел перехватить метнувшийся в глаз клинок, одновременно всадив в живот убийцы свой зачарованный стилет. Хорошее парализующее зачарование разрядилось, но, как оказалось, убийца был непрост и предусмотрел подобное. Он лишь получил колотую рану и отскочил в сторону. Сил на приличную боевую магию не оставалось, поэтому Поттер сложил пальцы в фигуру, напоминающую цифру 6, и коротко толкнул воздух. Сильный удар отшвырнул убийцу далеко назад, вплотную к переместившемуся в ускорении Поттеру. Гарри поймал еще не упавшее тело за шею левой рукой и с силой вколотил в снег, одновременно с этим пригвоздив левое плечо ударом узкого меча, вогнанного в каменную мостовую, заметенную снегом, по рукоять. Прыжок в сторону, и луч взрывного заклинания прошел там, где мгновение назад было лицо Гарри. Еще 2 клинка возникли в руках Поттера. И на этот раз убийца не выдержал и закричал от боли. Его колени были также пригвождены к мостовой. Мгновение, и к крику боли примешался крик ужаса. Правая рука вместе с коротким жезлом чуть побольше и в несколько раз толще палочки, отделилась и упала на снег, щедро окрасившись алым. Поттер материализовал еще один меч и пригвоздил к мостовой левую ладонь, которой убийца почти достал что-то у себя за поясом. «Ну, привет, тело». Поттер создал сгусток пламени и под громкие матерные вопли прижег брызжущую кровью культю. Помогло не сильно, пришлось по-быстрому обуглить конечность до локтя. От боли и кровопотери убийца потерял сознание. Что это все? Гарри прикрыл глаза, связываясь с дежурным в базе и совсем не удивился, узнав своего экс-телохранителя. «Босс, группу захвата сюда, тупые идиоты, проморгавшие очередного убийцу. Ну, Гилберт, я тебе устрою тотальный звездец. Так вы сами справились, разве нет? Это не повод подпускать его ко мне, а нечего было клювом щелкать. Вот засранец», мальчик медленно выдохнул, признавая правоту Гила. «Ладно, сюда пару ребят, я его слегка поджарил и немного изувечил, чтобы к вечеру это тело могло давать показания, а еще лучше, уже дало их. Но не убейте и не дайте ему сдохнуть. Есть. И извини, забей. Мальчик поплотнее закутался в плащ и, бросив взгляд на обмякшее тело, быстрым шагом двинулся к замку. Наличие камуфляжа немало его обеспокоило. Среди убийц, использующих магическое оружие и магловские методы маскировки, ему известны только вампиры. Значит ли это, что в цитадели появился завистник, рискнувший покуситься на принца? Боже, одни проблемы, мысленно простонал Гарри и вошел в замок, наслаждаясь теплом и одновременно счищая с себя весь снег. Когда Гарри подходил к покоям, Кейт уже уносила оттуда бессознательную Джинни Уизли. Поттер тихо вздохнул и вошел в свое жилище, где его тут же встретила Элизабет. Я сама ее допросила, пока было время. Девочка тут же сбросила по связи пакет воспоминаний. В общем, вот так, как-то что случилось. Вас долго не было. На меня напали сначала мертвецы, посланные нашим наследником, а потом еще и какой-то левый убийца из тех, кто использует магловскую маскировку. Вы не ранены? Боже, у вас кинжал в спине торчит. Да, мальчик и забыл про кинжал после того, как его аура поборола проклятие и регенерировала. А я и забыл. Вы безответственный и легкомысленный хозяин, припечатала девочка, выдергивая кинжал и быстренько стирая с него кровь. Как всегда, от запаха крови хозяина ее жажда взбунтовалась и едва не вырвалась наружу, но Ли с колоссальным усилием воли сдержала себя. Гарри стащил продырявленное пальто и повесил его на вешалку, домовики отстирают и починят, будет, как новое. А менять одежду после каждой дырки или каждого пятна в его случае слишком расточительно, тем более пальто хорошее, с приличной рунной защитой от проклятий. Просмотр воспоминаний дал Гарри несколько зацепок. Первое, наследник каждый раз менял внешность, а значит, он молод. Опытный практик использует одну личину, похожую на кого-то из знакомых жертвы для отвода подозрений, а здесь три совершенно разных человека. Второе, наследник или хороший алхимик, короткие встречи не исключали оборотное зелье, или хороший мастер трансфигурации или чар, что позволяет легко менять внешность, или, что совсем паршиво, умелый метаморф. Хорошо подготовленных метаморфов Гарри очень не любил, эти твари обладали способностью в считанные секунды дублировать не только жизненно важные органы, магических ядер у каждого по 2-3 минимум. У одного уникума из воспоминаний Карл Хейнца мальчик насчитал целых 6. Карл Хейнц убивал этого метаморфа полдня. Хорошо еще, что эти кадры – большая редкость. И третья зацепка – склонность к пафосным представлениям, что также указывает на молодость, неопытность и отсутствие учителей, которые бы выбили эту дурь еще в раннем детстве, как из него. И то из Гарри дурь выбита не до конца. Я так волновалась, вы точно в порядке? Элизабет села рядом с ним и обняла, укладывая голову на плечо, в полном. Пожалуйста, не надо так больше делать, хорошо, будь на месте Лиз кто-то другой, та же Кейт, Поттер мигом указал бы ему или ей на его или ее место, но с Лиз он не мог так поступить. Хорошо, я постараюсь. Что думаешь насчет наследника? Если он на вас напал, он или проверял, насколько вы опасны, вы ведь убили его химеру, или хотел убить. Если второе, это плохо, он начнет активно действовать. Или она, знаете, мне кажется, что это все-таки трансфигурация, а не чары и не зелья. Почему ты так думаешь? В школе полно студентов, которые прилично сварят оборотку и которым хватит сноровки упереть в Хаксмиде волосы нужных людей. Оборотное зелье требует редких и дорогих ингредиентов, причем рог двурога относится к запрещенным, и просто так его достать можете только вы, ну и школа. А в школе такое используется только на факультативе профессора Слокхарна. Думаешь, у других преподавателей нет контактов и возможностей? Нет, вы же знаете, оборотку нужно долго готовить, и она хранится всего 6-7 дней. Возможности есть, но оно им надо. Тем более, показушности использования разных обликов указывают на неопытность. Неопытность равно молодость. Значит, это кто-то из молодых преподавателей. Может, Сэм Валентайн, он терпеть вас не может. И я слышала, что он – сторонник политики и методов Волдеморта. По легенде, открыть комнату может только наследник Слизерина. Это логично, ведь чтобы контролировать Василиска необходим сильный врожденный дар Парсилтанга. Я, к примеру, не смогу контролировать змей, мой Парсилтанг не более чем отпечаток способностей Кристража, жившего в моей голове. То есть я смогу подчинить змейный разум, но это будет совсем другое, с Василиском такой фокус не прокатит. Слишком мощная аура. Но кто тогда? Может, профессор Блэквуд? Этот точно нет, презрительно фыркнул Поттер. Он, Трус он и Вальдемар тут-то служил лишь из страха, а открыть тайную комнату и выпустить ужас Слизерина у него кишка тонка. Нет, это определенно кто-то другой. Броницкий и Франкенштейн сразу отпадают, они слишком сильные некроманты для той дряни, что меня атаковала. Валентайн старший, вот у него кишка не тонка открыто послать Вальдемарта лесом. Правда, он сбежал из страны, а заодно прихватил с собой двух пожирателей. Пусть он меня и недолюбливает, расист хренов, но понятие о чести у него имеется, просто так травить детей он не будет. Хм, Арчи вышел на связь. Гарри прикрыл глаза, принимая ментальное сообщение, и усмехнулся. В мире произошло кое-что интересное, и мне дико интересно, что же дядя нашел в небольшом клане оборотней, раз отправил туда 30 старших. Лис очень хотелось узнать как можно больше, но раз хозяин не сказал, значит, он сам не до конца все понял. Порой девочка задумывалась о том, чем такая, как она, заслужила такое доверие со стороны Гарри. Что же нам делать? С наследником? Ничего. Наблюдаем, не высовываемся. Самое главное, не суйся на рожон, пока меня не будет, пригляди за Гермионой. Мне нужно будет исчезнуть на недельку-другую. Девочка хотела оспорить это решение, но, поразмыслив, признала правоту Гарри. Какой толк дергаться, если они ничего не найдут и лишь раскроют себя, если уже не раскрыли? Я буду скучать. Вы там поосторожнее, ладно? Сколько вы с собой возьмете? Я пойду один, но в одиночку я смогу быстро сбежать в случае чего, а тащить за собой еще Марка с Кейт, ну уж нет, увольте. И, вот еще, пока меня нет, они оба в твоем распоряжении. Как скажете, что за работа? У меня есть пара догадок. Слушай, 4 дня спустя, пригород Мюнхена. Вы уверены в этом? Элизабет слишком сильно беспокоилась, как всегда. Гарри это немало раздражало. Он уже кучу раз говорил ей, что прекрасно справится один, чего она так разволновалась. Более чем. Зря вы так, я же беспокоюсь. Гарри тихо выругался и немного сместился, нащупывая ладонью рукоять пистолета с глушителем. Прямо сейчас он сидел в засаде у большого шестиэтажного дворца одного влиятельного магла, но охрана его состояла как из маглов, так и из волшебников, и даже из оборотней. Посвященный, так в Ковине называли маглов, знающих о мире магов и сотрудничающих с ним. Охранники прогуливались по периметру заграждения, лениво поглядывая по сторонам, зевая и перебрасываясь шуточками по рации. И так уже 4 часа. Поттер ждал следующую смену охраны, чтобы одним ударом уничтожить как можно больше противников. Если он применит магию, среагируют маги. Если прольет кровь, учуют оборотни. Если свернет кому-то шею, заметят сами маглы. Пусть патрули и откровенно распустились, но они слишком плотные, нельзя рисковать. Поэтому нужно прикончить всех и сразу. Можно, конечно, сделать дело тихо, но разве так интересно? И потом, тихо вряд ли получится. Вот и настал тот долгожданный момент, когда из подсобки начали выходить и строиться охранники, и когда к ним под ноги упала светошумовая граната, 800 метров для вампира не расстояние. Прежде, чем граната разорвалась, Гарри уже успел выхватить 2 пистолета и уменьшить количество охранников на 4. Ошеломленные внезапностью нападения, маглы несколько растерялись, и прежде, чем хоть один успел поднять свой Р-90 и развернуть в сторону нападающего, Поттер уже 4-жды сменил позицию, производя с каждой точки по 2 выстрела. После 4-й серии, не дав охранникам атаковать, Поттер оказался на территории особняка и ударил сильным ментальным импульсом по фиксированным ранее разумам патрульных. Убить таким образом 2 десятка человек он не мог, но вырубил без проблем. Сам дворец окутался защитным полем, из-за которого по вампиру ударили несколько десятков лучей и пронзили пустоту, а затем Гарри сам проник внутрь купола, отмечая, что в присутствии оборотней о защите против троп теней маги почему-то не подумали. Здешние боевые маги были хороши на фоне простых смертных. По сути, даже не боевые маги, так, выпускники Дурмстранга после курса боевой подготовки без степени мастера. Для Поттера они не представляли никакой опасности просто потому, что не могли ускорять восприятие. Это сделало их легкой добычей, и прежде, чем они хоть что-то поняли, 7 из 12 магов пали от клыков юного лорда, отдав ему свои души и силы. Серая молния ударила в него сбоку и сшибла с ног на выходе из теней. Гарри извернулся и прежде, чем оборотень опрокинул его на пол и впился клыками в шею, всадил рунный стилет между ребер противника, приканчивая на месте. На пол упал только оборотень, Мальчик приземлился на ноги и окутался щитом крови, принимая на него удары остальных оборотней. Вот только одного не учли его противники. Их сила и скорость являлись бесспорным преимуществом против магических способностей вампиров, но не в достаточно узком коридоре и не против вампира, прошедшего курс специальной подготовки и обученного убивать в том числе и оборотней, и который, вдобавок, был вдвое меньше их. Бесспорное преимущество в замкнутом пространстве. Трое оборотней бросились на мальчика спереди, двое – сзади. Двоих из передней тройки Гарри поймал огненными копьями, дюжину которых выпустил перед собой. Уклониться в узком коридоре являлось почти невозможным, и прыгнул вперед вслед за копьями. Чудом уклонившийся оборотень налетел на своих же, и как только они втроем рухнули на пол, по ним ударила цепная молния, а вслед за ней обожженные, дезориентированные, сведенные судорогами тела накрыл кислотный туман, обращая в ничто и плоть, и перекрытие между первым этажом и подвалом. Гарри оглянулся. Осталось еще четверо оборотней, они охраняют Магла, а все восточное крыло дворца уже охвачено пламенем. Впрочем, ему это не мешало. Магл охнул и дернулся в сторону при виде Поттера, двое оборотней тут же оказались сзади. Один направил на мальчика дробовик слева, и один, самый сильный, сидел в кресле с пистолетом в руках. «Ты не убьешь нашего клиента, кровосос!» — ухмыльнулся оборотень. «Вообще-то я здесь не за ним, а за тобой!» Уголки рта Поттера дрогнули в намеке на улыбку, после чего двое оборотней за его спиной вдруг обмякли и ссыпались на пол, не подавая признаков жизни. Дробовик в руках стрелка раскалился, оборотень с криком выронил его и внезапно захрипел, хватаясь за горло и сначала синея, а затем чернее и падая на колени с выпученными глазами и вываленным языком. «Это чтобы ты представлял разницу между мной и тобой», — мягко пояснил лорд Поттер своему клиенту, который пятикопеечными глазами наблюдал за гибелью своих солдат, причем убийца даже пальцем не шевельнул. «Прошу вас, Ньюб», — начал лепетать Магдл и упал замертво так же, как первая двойка. Оборотень дважды выстрелил, оба раза попал, но его противник лишь слегка вздрогнул при каждом выстреле, словно и не заметил пуль, пробивших его на вылет. «Ау!» Гарри выбросил руку вперед и оказался в шаге от противника, хватая его за горло и отворачивая голову в сторону, как вдруг за ним возникли четыре ауры. Мальчик тут же ушел в тени и возник в трех шагах от места, где был мгновение назад, но не вышел, его выдернули из теней. «Обломись!» Кровосос оскалился чей-то рот перед глазами набором волчьих клыков. «Вожаки!» Успел понять Гарри перед тем, как сильный удар кулака в лоб разбил мир на тысячи быстро погасших осколков. Комментарий к глава 36. Кровь за кровь. Чет давно я ничего не выкладывал. Будем наверстывать. Итак, в главе полно веселья и действий, поэтому я жду минимум 50 отзывов, и если до 4 часов наберется 40, я выложу новую главу сегодня. Ну и плюсики не забывайте. Глава 37. Контроль потерян. Сознание вернулось не сразу. Первым вернулось ощущение собственного тела, и Гарри понял, что он прикован к стене скобами и что его руки и ноги оторваны посередине предплечья и голени, как и то, что челюсть сломана в двух местах. Было очень больно, но мальчик знал, пока что боль, которую он испытывает, лишь верхушка айсберга. Когда он полностью очнется, все станет намного хуже. Дальше вернулся слух. Поттер попытался сориентироваться и прикинул, что помещение было достаточно большим, метров 6 на 10, что он висел на дальней от двери и стене, и что в помещении 3 человека, аур которых он не чувствовал, как и энергетических потоков. «Вот вам и плохие новости, приток энергии отрезан». Гарри попытался дотянуться до 2 небольших аварийных резервов, рассчитанных как раз на такие случаи. Регенерировать или сражаться с их помощью он не сможет, но почему бы не попытаться просканировать местность, попытаться разблокировать циркуляцию энергии внутри тела или опять же просканировать энергетические потоки. Когда я узнал, что за дело берется наследник Бальтазара, я не ожидал увидеть сопляка, говорил кто-то совсем рядом. Тьфу ты, он еще совсем ребенок. Этот ребенок, не дрогнувший рукой, вырезал 500 человек и нескольких наших братьев, возразил ему наполненный презрением женский голос. Это не повод отрывать ему конечности, достаточно было бы приколотить гвоздями, возразил первый. И глаза не обязательно вырывать. Глаза. Наконец-то мальчик понял, почему зрение до сих пор не вернулось. Глаз просто не было, а боль в глазницах терялась за болью в оторванных руках и ногах. Значит, все куда противнее, восстановить глаза он сможет. Это дело очень сложное в сравнении с выращиванием, скажем, кисти руки, но гораздо менее затратные, ведь весит-то глаз куда как меньше. Шевеление губами и языком показало, что челюсть сломана не критично, без смещений, вот ее-то он и подлатал, вернув способность разговаривать. «Зато так он не опасен», — возразила вторая. «Он метал заклятия, формируя их на расстоянии от тела, только сейчас вмешался третий, тоже женский голос, причем моложе второго. Несмотря на то, что нами схвачен лишь мальчишка, этот мальчишка очень опасен и в будущем станет полноценным лордом. Тогда нам следует оторвать ему голову и прислать Бальтазару», — ухмыльнулась вторая. «Слишком опасно», — возразил первый. «Вампиры цепляются за свою семью, все без исключения. Если мальчик умрет, Бальтазар это почует и перероет всю Европу в прямом и переносном смысле. С него станется устроить глобальный катаклизм только с той целью, чтобы выманить нас, грибанные лорды». Пока они разводили болтологию, Гарри, по-прежнему притворяясь бессознательным, провел полную диагностику организма. Эта регенерация челюсти полностью израсходовала один из аварийных резервов, но внутренних повреждений не было, что внушало некоторые надежды. Теперь мальчик сосредоточился на боли. Подавить ее оказалось не просто без магической поддержки, но Гарри справился и позволил своему телу полностью очнуться. Полезно все-таки, что ментальная магия внутри тела расходует совсем немного энергии. Он очнулся, тут же среагировала третья, и мальчик ощутил приличное давление на ментальные щиты. Конечно же, оборотню не проникнуть в разум вампира, но с каких это пор оборотни владеют магией разума? Разве что был обращен маг крови, это уже очень серьезно. Шаги тут же приблизились. Мальчик прикинул рост и вес. Выяснилось, что мужчина оказался воистину огромным, ростом побольше 2 метров и весом килограмм 140. Женщина оказалась высокой, но худой, это приблизились номера 1 и 2. Третья осталась на месте. «Ты можешь говорить, если я пошлю тебя, ты поймешь или тебе разжевать», — прохрипел Поттер. «Знай свое место». Женщина рванулась, но мужчина остановил ее. «Спокойнее, Игрит. Но Улик, пусть себе тявкает, пока может. Лорд Гарри Поттер, лорд-вампир, один из охотников высокого класса, полноправный лорд волшебников и глава рода Поттер, прозвищ пока что нет. А ты, Улик Белый Волк», — поднял безглазое, залитое кровью и слизью лицо Поттер. «Не скажу, что приятно познакомиться. Какие-то вы не очень гостеприимные, скажу я вам. В моей тюрьме оборотням не отрывают конечности и не выбивают глаза, а также позволяют сохранить регенерацию. Репутация у вас не ахти какая хорошая, поэтому я хочу знать, за каким хем я до сих пор жив. С чего ты взял, что я, Белый Волк? Я не спрашиваю тебя, я утверждаю, что ко мне сумели подкрасться не вожаки класса опасности С как минимум, и что меня выдернул из теней не противник класса СС. В противном случае я бы тебя хоть немного оттрепал или на крайняк попытался бы, так я не успел сделать ничего. Также немногие оборотни вымахали под 7 футов росту и 1,5 центнера весу, из них еще меньшее количество обладает подобной силой, и только у одного хватит наглости взять в плен наследника лорда. Или я не прав? Неплохо. А русская, похоже, боится подойти ко мне. Гарри повернул лицо в сторону третьей. Или брезгуешь? Русская покачала головой и отвела взгляд, наполненный смесью презрения, брезгливости и жалости. Захлопни свою пасть, щенок. Вторая шагнула вперед и сжала культю. Гарри сжал зубы и застонал, прилагая все усилия для того, чтобы справиться с болью, а потом... Потом все его тело словно взорвалось болью, настолько мощной, ослепительной и внезапной, что он не выдержал и закричал в голос, забившись в цепях. «Прекрати!» Донеслось откуда-то издалека, и боль ослабела в десятки раз. «Пусть знает свое место», — Игрит бросила на своего вожака дерзкий взгляд. «Он, мой пленник, а не твой», — прорычал Белый Волк. «Не переходи границы!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Помещение заполонил хохот. Улик и Игрит недоуменно воззрились на хохочущего вампира, только что вопившего от боли, а затем смех словно отрезало. «Все, как я и ожидал, а ты неплохо щекочешь нервишки, Игрит», — Поттер поднял лицо. «Уродовать и пытать того, кто не даст тебе сдачи, это все, на что ты годишься. Да у вас, дамочка, комплекс неполноценности, или ты просто жестокая сука. Я тебя», — Игрит рванулась, но остановилась, понимая, что едва не попалась на провокацию. Как же ее дико выбешивал этот сосунок, который в цепях, без рук, ног и глаз вел себя, как хозяин положения. «Что и требовалось доказать», — ухмыльнулся разбитым ртом Поттер. Корки на губах треснули и снова начали кровоточить. Игрит не выдержала и шагнула вперед. Эта атака была сильнее раз в 10. Гарри кричал и бился, стараясь уже не справиться с болью, а оградить рассудок, не позволить боли сжечь ему мозги. У него получилось. «Достаточно, мне нужно, чтобы он мог говорить». Вот как, Гарри заставил себя говорить ровно, хотя все его тело сотрясало от дрожи. «Значит, вам, ушлепки, нужна информация». «Верно», Ульрик жестом отослал Игрит подальше. Мальчик услышал удаляющиеся шаги, но женщина отошла лишь на 4 шага. Несколько минут белый волк молчал, изучая изуродованного мальчишку взглядом. Даже после нескольких секунд адской боли, способной убить взрослого и сильного оборотня, даже лишившись рук, ног и глаз, этот сопляк продолжал насмехаться над ними. Подобная сила духа невольно внушала уважение. «Оставьте нас», — велел наконец мужчина. «Что? Но...» — тут же запротестовала Игрит. Но Ульрик перебил ее. «Полагаешь, слепой калека в цепях что-то мне сделает? Убирайтесь вон, я не хочу, чтобы ты мешала мне допрашивать пленника». «О, вот как, допрашивать, значит», — фыркнул Поттер. «А зачем ты отсылаешь своего палача? Думаешь, я покаюсь во всех грехах, зальюсь слезами и соплями и выложу тебе все, как на исповеди? Что-то не похож ты на священника, оборотень. От тебя псиной несет. Я тоже не сильно похож на праведника. Выложишь. А если не выложишь, я притащу сюда твою подружку, и мы по очереди трахнем ее перед тем, как я перегрызу ее глотку. Вот если бы ты притащил мою подружку сюда, чтобы я услышал ее голос, я бы тебе поверил. Не пытайся взять меня на понт, ты же вроде умный мужик, Улик. Я точно знаю, где она и что с ней. Даже сейчас я чувствую всех моих птенцов. Ты наивно полагаешь, что эти сраные цепочки способны подавить ментальную магию. Кажется, жизнь ничему тебя не научила. Эта комната отрезана от внешнего мира. Ты блефуешь, вампир. Будь у тебя моя лис, ты бы не стал так говорить, а велел бы притащить ее сюда, ухмыльнулся Поттер. А еще я чувствую, как от тебя смердит страхом. Ты боишься. Боишься того, чего не знаешь и кого не знаешь. Ты боишься меня, оборотень. Боишься потому, что твоя сучка-дочь, которую ты, быть может, регулярно трахаешь, не смогла даже вырубить меня, хотя я чувствовал, она била в полную силу. Боишься, что я могу каким-то образом связаться со своим отцом и выдать ему свои координаты, чтобы он пришел сюда и устроил здесь Армагеддон. Но, отдаю тебе должное, за свою шкуру ты не боишься. А-а-а, восхитительная реакция. Жаль, что ты полностью меня блокировал. Теперь мое обоняние свободно, и я чувствую все запахи. Из-за двери пахнет потом пирогами, жареным мясом, так что эта комната ни хрена не отрезана от внешнего мира. Также здесь пахнет бетоном, влагой, плесенью. Мы в бункере, судя по плотности, примерно на 3-4 уровне под землей. Запах бетона специфический, как и архитектура комнаты, также пахнет озоном, а еще я слышу легкие статические разряды и короткие замыкания по ходу проводки. Предполагаю, что мы в заброшенном нацистском бункере. Раз уж это 3-4 уровень, бункер большой, и его не могли построить за 6 лет войны, так что мы на территории современной Германии, предположительно, на границе с Польшей. А пирог-то подгорел. Дверь открылась, и Гарри тут же свистнул. Прислушавшись к эху, мальчик удовлетворенно кивнул. «Улик, ужин готов», — произнес кто-то в дверях. «Принеси мою порцию сюда, я с ним еще не закончил». «Игрит, позвать, не стоит. Способности твоей подружки бесполезны против меня, парень», — ввернул Гарри. «И мне пожевать захвати. Ты обойдешься», — раздраженно откликнулся парень и захлопнул дверь. «Какие мы обидчивые», — передразнил его Поттер. «Злые вампиры убили мою семью, и я до конца жизни буду страдать и ругаться, не в силах ничего толком сделать, потому что один я ни хишеньки не стою и одного меня размажут по стенхар». Улик не удовлетворился одним ударом и ударил еще раз. Его пленник сплюнул красным и рассмеялся. «Какие же вы все никчемные прячетесь, как крысы, называете себя стаей, но на самом деле бежите, поджав хвост, даже от этих жалких магов. Заткнись», — не выдержал белый волк. «Заткнись, или я лично вышибу тебе все зубы». «Тоже мне», — напугал кота сосиской, — фыркнул Поттер в ответ. Его тюремщик даже не догадался, что в к этому моменту мальчик закончил сложное с учетом положения плетения заклинания, поглощающего энергию напрямую из пространства. Обычно такое использовалось для ускоренного восстановления в бою и не очень-то признавалось, так как требовало высокой концентрации, Но у Гарри не было иного выхода. Тем более, что его аварийные резервы начали понемногу заполняться, причем достаточно быстро, чтобы направить часть энергии в тело на восстановление и подготовку к регенерации. И чем больше злился его собеседник, тем больше он выбрасывал энергии в пространство и тем больше энергии поглощал лорд Гарри Поттер. «Дерьмо, я слишком поздно вспомнил о поглощенных душах, теперь мне сильно не хватает энергии на запуск реакции высвобождения», — думал Гарри. «Вот это я вляпался. Есть хочешь?» — совершенно неожиданно спросил Белый Волк. «Хочу», — не стал скрывать Поттер. «Ответишь на три моих вопроса, и я дам тебе поесть. Только предупреждаю тебя, я сильный эмпат и чувствую ложь. Ты хорошо управляешь чувствами, тебя сложно просчитать, но ложь скрыть невозможно. А вот ты ничегошеньки не умеешь», — хотел сказать мальчик. «Эмпатию тоже нужно развивать, а не удовлетвориться ее наличием. Но мне очень нужен материал для регенерации, и ты это понимаешь». Вместо этого Гарри сказал другое. «Я знаю. Задавай свои вопросы и подумай хорошенько. Это ведь от тебя зависит, поем я или нет». «Хорошо. Сколько в британской цитадели старших? Каковы оборонительные сооружения и системы и каковы способности старших?» «Это 4 вопроса. Я отвечу на 3 из них. Тогда я не дам тебе еды, и не получишь ничего. Я не умру от голода, в крайнем случае впаду в стазис, и вы меня убьете или выбросите. В любом случае, меня быстро найдут, и тогда вам конец. Либо ты соблюдаешь сделку, либо не получишь вообще ничего. Можешь пригласить Юлию или как там ее, если она сможет покопаться в моих мозгах. Точное количество старших мне неизвестно. Из оборонительных сооружений, крепостная стена, построенная на крови вампиров и укрепленная современными бронесплавами, несколько градов и больше 100 огневых точек. Способности старших. Габриэль Пиромант, Вильгельм управляет барьерами, Сара, целитель крови, Карл Хейнц, пожиратель душ, Айсберг, холод. Мне это известно. На что способен Генри? И как такой безнадежный идиот встал во главе этой весьма опасной шайки? Мысленно вопрошал Гарри, но вслух ответил другое. Это 4 вопрос. Я отвечу, когда поем досыта. Ульрик закрыл глаза и медленно выдохнул, напоминая себе, что перед ним всего лишь мальчишка, и что этот мальчишка, его единственный информатор, терять которого нельзя. Он у меня в плену или я у него? Оборотень подошел к двери и коротко постучал. «Босс, принеси еще одну порцию еды, Алекс, и приведи Игрит. Пусть она накормит нашего гостя». «Сколько у вас солдат?» «Много. Как они вооружены?» «По-разному. Ты соображаешь, что, если продолжишь в том же духе, я брошу тебя в темницу?» Вышел из себя Белый Волк, на что его пленник лишь расхохотался. «Мне плевать. Думаешь, можешь меня запугать?» «Нет, Игрит». Дверь открылась, и в камеру вошла женщина. Гарри нахмурился и сконцентрировался. «Да, он твой. Скажешь, когда сопляк захочет нормально поговорить». Шаги Белого Волка стремительно удалялись, вот хлопнула дверь, и Гарри остался один на один с палачом, который его ненавидел. Игрит не задавала ему вопросов, она просто раз за разом била сгустками боли. «Кажется, — Гарри кричал, — он уже не осознавал, что творится там, снаружи его головы. Ему было все равно, все его душевные силы уходили на то, чтобы сопротивляться». Так продолжалось несколько часов, затем Игрит ушла, оставив пленника в забытье, а на следующий день пришла снова. Видимо, она находила какое-то извращенное удовольствие в этих пытках, так как они прекращались лишь на еду и сон, со стороны женщины, естественно. День за днем, час за часом, пока в один момент Игрит не привела Поттера к грани. На 8-й день его физические, магические и душевные силы иссякли. «Знаешь, почему я это делаю?» — снова шипела она ему на ухо. «Потому что хочу». И снова боль. Гарри кричал и бился, повиснув на цепях, и лишь осознание того, что лишь его воля удерживает его от смерти, поддерживало его, не позволяло сломаться. «Что? Ты что-то там хрипишь? Хочешь сознаться во всем или съязвить? Мне плевать». Внезапно боль отошла куда-то далеко-далеко, а мальчик оказался в глубинах подсознания. Так глубоко он не погружался никогда, даже на занятиях с Карлхейнцем. Гарри оказался на лугу близ цитадели, а перед ним стоял он сам. «Наконец-то ты пробился сюда», — искривила губы в ухмылке его красноглазое отражение, демонстрируя внушительный набор клыков. «А я уже подумал, что нам конец. Больно, правда?» «Терпимо. Полагаю, я уже на грани». «Верно. Ты подавлял меня, вернее, ты подавлял себя все эти годы. Я, твоя жажда, я, твоя сущность, я, твоя сила. Ты не задавался вопросом, почему старшие не испытывают жажды. Задавался, я знаю все, что знаешь ты, и даже больше. Неужели ты, ключ, ты догадался. Я, тот самый ключ, который ты так давно искал. Ты повис на слабеньких цепочках под жалкими экранчиками среди кучки отбросов, позволил им пленить нас, искалечить нас и пытать нас. Давай, приди в себя, порви эти цепочки, регенерируй тело и разорви ей глотку, а затем сожри всех ее дружков одного за другим. Я не могу, они слишком сильны. Ты можешь, я, не, могу. Я знаю свою силу. Мне не хватает энергии для освобождения душ. Ты не знаешь своей силы. Я, твоя сила. Я, твоя сущность. Я, твоя жажда. Прими меня, признай меня, впусти меня. Ты, лорд, или ты сопливый мальчишка, который вот-вот окочурится. Я, лорд, громче. Я, лорд, еще громче. Я, лорд, громче. Я, лорд, ты принимаешь меня, ты принимаешь себя, ты принимаешь свою сущность. Да, черт тебя подери. Ну, так хватит висеть, поднимайся и разорви их на части. Возьми мою силу и бей. Игрит опустила руку. Внезапно ее пленник перестал кричать и беспомощно обвис на цепях. Если он умер, Улик мне всыплет, поежилась женщина. Но Поттер пошевелился. Я, лорд, прохрипели его губы. Я, лорд, ты, вшивая шавка. Что ты? Игрит осеклась. Вены мальчика начали вздуваться и наполняться светящейся красно-оранжевой субстанцией. Эта субстанция текла вверх по шее к голове. Эта субстанция начала выползать на культи рук и ног, следуя по венам. Я, лорд, из обрубков ударили неровные красно-оранжевые ленты, сплетаясь в руки и ноги. Мгновение, и свечение угасло, оставляя под собой плоть. Игрит тут же отрастила когти на левой руке и попыталась ударить, но правая рука метнулась наперерез с такой силой и скоростью, что стальная цепь лопнула, как нитка, даже не замедлив рывок. Ее рука оказалась в жестком захвате, а затем комната смазалась перед глазами. Спина тут же вспыхнула болью, рот наполнился кровью, в теле что-то хрустнуло, и ноги перестали ощущаться. Игрит захрипела и закашлялась, сползая по стене и захлебываясь собственной кровью. Она не могла отвести взгляд от мальчишки, разорвавшего кандалы и окутавшегося оранжево-красной светящейся субстанцией. Мгновение, и его одежда цела. «Кто ты такой, что ты такое?» – прохрипела женщина. Гарри, не глядя, поднял руку в ее сторону. Окутанные оранжево-красной субстанцией пальцы превратились в длинные ленты, метнувшиеся в ней. Кончики лент превратились в изогнутые серповидные клинки длиной сантиметров по 20 и вонзились в ее тело, разветвились в ее туловище и руках и рывком, отозвавшейся дикой болью, подтянули ее к мальчику. Нет, зрачки Игрит в ужасе расширились, когда одна рука Поттера оттянула ее голову к правому плечу, после чего она пронзительно закричала. Крик быстро сошел на нет, перейдя в быстро слабеющий хрип, несколько секунд, и Гарри отшвырнул в сторону иссушенное тело, после чего раскинул руки в стороны. От его тела во все стороны ударили десятки оранжево-красных неровных лент, вонзаясь в бетон, встали в магическую структуру барьеров, отрезавших эту камеру от энергетических потоков, разрушая ее на корню. Мальчик судорожно вдохнул, чувствуя, как тело пронзила волна магической энергии, переполняя каждую клеточку и восстанавливая поврежденные нити. «Ха-а-а, давно бы так!» Поттер вскинул руки и расхохотался. Дверь внезапно распахнулась. Гарри инстинктивно ринулся вперед и оказался рядом с дверью, хотя был готов поклясться, что не применил ни ускорения, ни тропу теней. Его рука обхватила горло вбежавшего оборотня, вторая рука превратилась в загнутый мощный серповидный клинок, вонзившийся в живот противнику, клыки пронзили шею, высасывая еще одну душу. Так это и есть талант. Мальчик вышел в коридор, задумчиво изучая красно-оранжевые всполохи и волны, перекатывающиеся по его руке. «Интересно, я словно не чувствую своего тела, какой же я все-таки везучий». Копье ночи оторвало его ладонь, но мальчик вообще не почувствовал боли, наблюдая за тем, как его кисть почти мгновенно отрастает заново. Град стрел ночи пронзил его насквозь, но раны тут же затягивались, и только спустя полминуты лорд обратил внимание на атакующих его оборотней. «А, вы здесь?» – слегка удивленно произнес мальчик. «Моя интуиция молчит. Значит, вы совершенно не опасны для меня. Однако, вы мешаетесь и стоите дорого». Десятки неровных, зазубренных, постоянно перетекающих красно-оранжевых лент ударили в обе стороны. «Сколько добра пропадает», — подумал мальчик, и по лентам в его тело тут же потекла горячая кровь, энергия и души оборотней. Так это все, мое тело. Какая занимательная способность, а вот и опасность подъехала. Скольких я вообще убил? Ах, да, четверо. Еще пятеро, трое здесь, двое наверху. Гарри взмахнул рукой, воссоздавая перед собой несколько щитов, которые приняли на себя разномастный град заклятий от русской, после чего ответил своими, но мощные ледяные копья были ослаблены встречным потоком пламени, а то, что осталось, разбилось о щиты крови. Джозеф, Юлия и Сергей, если не ошибаюсь, перечислил противников по именам лорд Поттер. Я полагаю, именно ты, русский лидер этой группы. Прекрасный аналитик с одноименной способностью, большая редкость, не так ли? Скажи, на что я сейчас способен? Русский закусил губу, считывая его способности, и одновременно с этим его ментальные щиты натужно затрещали, но выдержали первый удар. Нет, не удар, прикосновение. По сравнению с тем, что было там, в Мюнхене, этот мальчишка словно стал на порядок сильнее. Такого просто быть не могло. Он сдерживался. Осенило русского, но додумать мысль он просто не успел. Юлия тут же атаковала шквалом заклятий. Поттер начал отвечать. Коридор заполонили разноцветные лучи и вспышки, силуэты щитов и взрывы столкнувшихся заклятий. «Ты не мог стать настолько сильнее», — качнул головой Сергей, с замиранием сердца ожидая ответа. Его худшие опасения подтвердились в то же мгновение. «Я всегда был так силен», — пожал плечами Поттер, спокойно отражая все атаки русской. «Да Карлхеймца ей было, как до луны пешком. Девчонка, сильный маг крови, спору нет, но она не боевик. По сути, во всей этой стае лишь один настоящий боевик, Белый Волк, все остальные так, поддержка и на подхвате». И Гарри, признаться, недоумевал, почему его встретили все, кто угодно, кроме Улика и слабой девчонки, с которой он сейчас что-то делал. Красно-оранжевая струйка змеилась в трещинке в полу, незаметно подползая к Юлии, а когда она отвлеклась на защиту, ответный удар Поттера оказался чересчур сильным для продолжения атаки. Из этой струйки, этого красно-оранжевого корешка вдруг вырос двухметровый конический шип с основанием толщиной в палец и пронзил ее от правого бедра до левой ключицы, пронзая на своем пути сердце. Юлия тихо и удивленно вздохнула, после чего ее тело на глазах усохло и обратилось в мертвую мумию, а шип втянулся обратно в Поттера. Поток огня устремился по коридору и разбился о выставленный щит. Сергей тут же добавил от себя десяток копий ночи, но все они были сбиты в воздухе взметнувшимися лентами. Та же субстанция вдруг окутала толстую струю пламени быстро растущими щупальцами и начала ее стремительно пожирать, в считанные секунды достигая Джозефа и вонзаясь в его тело десятками небольших клинков. «Ваши таланты слишком слабы, чтобы справиться со мной», — легкая улыбка коснулась губ Поттера. «А жаль, тренируй вас так, как меня, и для меня каждый из вас стал бы большой проблемой. Хотя, поглощать такие сильные души так приятно, русский. Ты до сих пор не атаковал меня всерьез». Сергей облизнул пересохшие губы, стараясь не глядеть в пылающие багровым пламенем глаза. Он попытался уйти в тени, но не сумел. Коридор начала поглощать собственная тень Поттера, разрастаясь вперед подобно языкам черного пламени, захватывающими пространство. Знание, сила, бесспорно, но вампир чересчур быстро во всем, в движениях, в магии и колдовстве, в освоении своей силы. «Когда я отправился в Мюнхен, я отправился не за теми оборотнями, а за вами», — продолжил Поттер, надеясь увидеть что-то из ряда вон в исполнении Сергея. «Я обмолвился там, намекнул здесь, стал собственным живцом и поймал вас. Правда, двойной купол защиты и кандалы Вия стали неприятным сюрпризом. Я ожидал лишь одного экрана или кандалы, поодиночке я бы легко с ними справился. Ситуацию усугубило то, что меня лишили рук, ног и глаз. В противном случае я разорвал бы любого, с кем остался бы наедине, кроме тебя и Улика. С вами мне пришлось быть крайне осторожным и даже запечатать 9/10 своих сил, отправляясь в особняк. Вот это было крайне неприятно. В грудь мальчика отправилось копье ночи, но оно лишь пронзило пустоту и впиталось в тень, породив рябь, словно отброшенного в воду камня, а голос вампира раздался за спиной Сергея. «Пытки также не доставили мне удовольствия. Я хотел заполучить ваши головы и облажался, недооценив вас, но взамен получил кое-что гораздо более ценное. А сейчас ты расскажешь о моих способностях все, что узнал». ты не заставишь меня говорить. Какая жалость, я не закомплексованный маньяк вроде вашей рыжей суки, оскалился Поттер, и Сергей закричал. Его щиты были не просто пробиты, ментальный удар обратил в ничто всю его защиту целиком, а не пробил лазейку. Это было адски больно, как и то, что его знания начали попросту вытаскивать из мозга. Сколько все это длилось, оборотень не знал. Просто в какой-то момент, через секунду или через час, он умер. Комментарий к глава 37. Контроль потерян. Перед тем, как пойдут отзывы, я знаю, у кого я свистнул идею этой способности, это лишь верхушка айсберга. Я знаю, как имбово все это выглядит, за все придется заплатить. И, да, до завершения осталось 4 главы. Глава 38. Возвращение. Ульрик стиснул зубы. Сразу же после того, как погибла Игрид, он велел всем остальным держаться подальше от Поттера, позволить ему выйти. Он собирался поймать его вне бункера, но его детьми овладела жажда мести, и в итоге все они мертвы. Я должен был это предусмотреть, я должен был это почувствовать. Корил себя белый волк. Слишком легко мы его взяли, слишком спокоен он был для ослепленного и лишенного конечностей сосунка. Они все умерли, девочка сидела на кровати, обняв колени, а в ее широко раскрытых глазах поселился страх. Они все мертвы, вы обещали, что не дадите меня в обиду. Вы обещали, что защитите меня. Нам пора бежать, принял решение белый волк. Один он принял бы бой, но не с девочкой. Эланиэль, дочь его друга, убитого магами в Индии, последняя известная уцелевшая из бастит оборотней пантер. Может быть, есть и другие, но именно к ней перешла мощь ее рода, пока еще спящая. Маги и вампиры тут же объявили огромную награду за ее голову. Дракула не был дураком и понимал, если соплячка войдет в силу, оборотни получит нового праотца или, в данном случае, праматерь. Видимо, Бальтазар узнал о том, что Эланиэль в его руках, и послал своего наследника в качестве наживки за головой девочки. О сопляке Поттере ходили самые разные слухи. Кто-то говорил, что он добряк и не убивает всех подряд, только тех, кто оказал сопротивление или напал. Кто-то, наоборот, утверждал, что мальчишка – монстр, чудовище в облике ребенка. Ульрик стиснул зубы, чувствуя, как рвалось от боли сердце. Он снова остался один, все его дети мертвы, погибли в бою. Вампиры перехитрили его. Эти твари всегда мнили о себе слишком много, что позволяло ему уже больше века скрываться и убивать одного старшего за другим, но сейчас проиграл он. Судя по ауре, мальчишка задействовал свой талант, которого еще вчера не было. Значит, он нестабилен, и все, что требуется от белого волка, продержаться, пока сопляк не рухнет от истощения. Тем более, что у лордов весьма впечатляющие способности, требующие столь же впечатляющих резерва и выносливости при первом применении. Мальчишка провисел на цепях больше недели, его непрерывно пытали, искалечили, он должен скоро выдохнуться. Тем не менее, нельзя его недооценивать. Куда мы бежим? Девочка вцепилась в его руку и бежала вслед за ним по экранированному коридору. Этот коридор построили они, даже если сопляк и раскрыл архитектуру бункера, он не мог знать о нем. Выстрел был столь неожиданным, что белый волк не уклонился от пули и сжал зубы. Рунное серебро причиняло сильную боль, но попадание в левое плечо было некритичным. Эланиэль испуганно вскрикнула и тут же забилась в угол, большими от страха глазищами глядя куда-то во тьму. Далеко собрался, раздался из темноты вдали голос Поттера. Несколько мгновений, и коридор погрузился во мрак. Не просто погас свет, Ульрик отлично видел в темноте, но в самый настоящий мрак. Стен, потолка, пола, ничего не было видно. Глупо было полагать, что я не почувствую защитные экраны там, где не должно быть прохода, и не заинтересуюсь этим. Юный лорд вышел из мрака, окутанный щупальцами и лентами из красной субстанции, в которой перетекали и меняли яркости размер оранжевые огни. Вдвойне глупо было полагать, будто вы так легко могли захватить лорда, пусть и совсем еще юного. И втройне глупо было оставлять меня наедине со слабачкой, не способный толком сражаться, в экранированной камере пыток. Не зря я так много читал. А потом взгляд его светящихся багровым глаз остановился на Эланиэль. Глаза вампира расширились от удивления. Как интересно, бастит. А дядя утверждал, что стер вас с лица земли. Значит, я не зря сунулся в этот гадюшник, и ты действительно существуешь, Эланиэль. Похоже, что ты очень... очень сильная девочка. Вот оно как вот, значит, что нужно дяде. Девочка спряталась за спиной напрягшегося Ульрика. Я не отдам ее тебе. Как банально, тебя никто не спрашивает. И, как всякий киношный злодей, я расскажу вам о своих адских планах. Мальчик не выдержал, представив эту клоунаду со стороны, и глупо хихикнул, но собрался, вернул себе серьезное выражение лица и продолжил. Теперь я понял, почему дядя так вами заинтересовался. Собственно, поэтому я и принял решение проникнуть на вашу базу в качестве пленника и устроить здесь бойню, чтобы узнать это. Совесть меня не будет мучить, вы убили множество вампиров, но я даже не догадывался, что здесь может оказаться будущая праматерь. Теперь понятно, с ее помощью вы действительно могли вернуть расе оборотней былое величие, но кое-чего все же не учли. Нас, лордов, трое, причем двое стары, могучие и опытны. Ваша праматерь, одна, совершенно необученная и слабая на данный момент. Ульрик тяжко вздохнул, приложив ладонь к лицу. Девочка смотрела на него с ужасом. Она, в отличие от защитника, чуяла опасность, исходившую от мальчишки, и была вынуждена воспринимать его очень серьезно, несмотря на клоунаду. Эланиэль, додрожив в коленках, боялась умереть. Она боялась, что ее тоже убьют, как убили маму, папу, братика и всех ее друзей. Нет, вы, конечно, можете ее немного натренировать, и это будет выглядеть примерно так. Ей нарочно сломают ноги и вручат костыли, потому что силенками вы не вышли, чтобы тренировать праматерь. «Хватит трепаться», — рыкнул белый волк, начиная обращаться. Огромный антропоморфный белый волк выпрямился. Черное пространство не имело границ, как выяснилось. Мгновение, передние лапы покрылись чернотой до середины предплечий, и Ульрик в стремительном рывке нанес удар. Левая рука Поттера словно взорвалась изнутри, увеличиваясь в размерах раза в 4 и превращаясь в сгусток красно-оранжевой субстанции. Этот сгусток задрожал, встретив удар, но остановил его. 5 щупальцев на месте пальцев вытянулись, стремительно оплетая руку и вонзаясь в незащищенную укреплением плоть. Ульрик взвыл и рванул назад, оторвав руку по плечо и оставив ее во власти Поттера. Слишком прямолинейно и опрометчиво, вздохнул мальчик, его тело моментально свернулось в красноватую струйку, напоминающую разряд электричества, и развернулось в полуметре от него. Огромный красно-оранжевый кулак пронзил пустоту, Ульрик успел отскочить и регенерировать руку. Девочка отбежала далеко в сторону и сжалась, наблюдая за этой схваткой. Из тела Поттера ударили длинные неровные ленты, пронзая пространство там, где мгновение назад находился белый волк. Вот Ульрик сумел приблизиться, но его кулак столкнулся со щитом крови и оставил в нем трещины. Впечатляющая мощь, щит крови рассыпался, а из-за него ударили 4 копья ночи. Одно из копий задело вскользь ногу Ульрика, оставляя глубокую царапину, 3 пролетели мимо. Поттер возник рядом с противником и ударил ногой с такой силой, что даже с укреплением и предельным усилением мышц левая рука белого волка задрожала, едва-едва выдерживая удар. В то же мгновение вторая нога метнулась в лицо, но от этого оборотень вернулся и ударил градом стрел ночи. Из тела Поттера моментально выстрелили 10 лент и замелькали в воздухе, отбивая все стрелы, которые грозили вонзиться в тело, а затем каждая лента выстрелила каким-то заклинанием. Белый волк не разбирался в магии, потому что не владел ею, но попадать под шквал разноцветных лучей и вспышек ему совсем не хотелось. Поттер бил непрерывно, Ульрик вынужденно отступал, а его щит крови треснул, не выдержав и 10 атак. Внезапно кто-то схватил его за плечо. В тело вонзились длинные загнутые когти, разрывая плоть и кости. Ульрик закричал от боли и рванулся, оставляя внушительный клок мяса в когтях Поттера. «Неплохая реакция, еще мгновение, и я пронзил бы твое сердце», — похвалил мальчишка, и только сейчас белый волк заметил, что Поттер деформировал свои конечности. Ноги обзавелись дополнительным суставом и напоминали кошачьи лапы, предплечья рук стали массивными, а каждый палец превратился в длинное, сантиметров 20, щупальце с дополнительным серповидным плоским когтем бритвенной остроты. Регенерировать эту рану оказалось почти невозможно. Ульрик остановил кровь, но его левая рука повисла плетью и чувствовалась как нечто лишнее, чужеродное. Мальчишка разорвал нервы. Откуда у него столько энергии? Поразился белый волк. Ты, должно быть, интересуешься, как это я способен сражаться с новообретенным талантом. Так вот, я сожрал твою семью, высосал их силы и души. Да, бойцы из них никудышные, но силушки, хоть залейся. Пришлось на полную активировать все мои дополнительные резервы и на скорую руку вытащить из хранилища 0,5 мощных накопителей. А это, чтобы ты понял, резкий взмах рукой, и из пространства, со всех сторон выстрелили несколько светящихся золотых цепей, один конец которых так и затерялся в черноте, а второй, плотно обмотал какую-то свою часть тела оборотня. Какого? Улик дернулся, понимая, что мог пошевелить лишь головой. Цепи не просто его связали, казалось, они вытянули из него все силы. Такого, Поттер оказался плотную к нему и отклонил голову влево, слева части шеи не было. Улик зарычал и попытался перегрызть глотку противнику, но его волчью пасть окутали алые ленты и не позволили шевельнуться. Спустя несколько секунд лорд Поттер отшвырнул в сторону иссушенное тело и с тихим стоном свернул пространство. Он продержался только за счет внушительного запаса душ. Такая мощная способность требовала гигантского потока энергии, плюс он палил заклинаниями со скоростью в 5 раз превышающую обычную, плюс он был банально истощен за эти дни, кровь могла восстановить силы, но не могла восстановить поврежденные клетки. Быстрый топот заставил его отреагировать мгновенно. В левой руке развернулась плеть ночи и захлестнулась за лодыжку вскрикнувшей девочки. Эланиэль упала и задохнулась от сильного удара о бетонный пол, а потом ее начало подтягивать к тому страшному вампиру, убившему самого сильного из встреченных ей оборотней. «Не бойся меня», мальчик развеял плеть и подошел к ней, но девочка тут же отползла в сторону и уперлась спиной в бетонную стену, взирая на него с плохо скрытым ужасом. «Черт, послушай меня, выброс энергии от высвобождения моего таланта уже засекли и люди отца, и люди Дракулы. С минуты на минуту сюда прибудет хорошо подготовленный ударный отряд, на случай, если я свихнулся, тебя убьют на месте. Что я такого сделала?» — пискнула девочка, затравленно глядя на жуткого вампира. «То же, что и я, родилась сильной, но мне повезло, и меня подобрали союзники достаточно могущественные, чтобы защитить меня. Тебе не повезло. Думаешь, твой клан уничтожили просто так?» «Нет, Дракула понял, что сила праматери пробудилась в ком-то из вас. Быть может, это была не ты, эта сила могла перейти к тебе, и теперь она твоя. Думаешь, я хотел стать вампиром, я хотел эту силу? Нет, но я стал таким, и я научился с ней жить. Пойдем со мной, я научу тебя жить с твоей силой. Но ты же вампир, а я оборотень. И что с того? Я не понимаю этой тысячелетней грызни. Природные враги, да, но лишь потому, что мы от природы конкурируем за дичь, за людей. Но теперь мы разумны, мы все, и мы можем жить совместно. Но никто не живет совместно, так ведь нельзя. Были случаи, но их быстро убивали, не стал скрывать Гарри. Нас никто не посмеет убить, после того, что я сегодня сделал. Оборотни не осмелится даже тявкнуть в нашу сторону, вампиры же там, где я вырос, все не совсем так. В моем доме, в моей цитадели мы можем делать все, что угодно, если это не вредит здоровью или чести других наших братьев. Ну же, пойдем со мной. Я, Гарри вскинул голову и помрачнел. Я чувствую старших, но я их не знаю. Это, люди Дракулы. Они убьют тебя без раздумий. Времени нет, ты со мной, Эланиэль пискнула. Она тоже почувствовала их приближение и кивнула. Выбора у нее особо не было, и она нерешительно протянула ему руку. «Ты ведь защитишь меня, обещаю», Гарри взял ее за руку и открыл портал до цитадели. Шаг в черно-багровую воронку, и их выбросило, достаточно грубо. Что случилось? Девочка подошла к нему вплотную и сжала его ладонь, испуганно глядя по сторонам. «Мы опоздали», Гарри сосредоточился и попробовал пробиться в хранилище, но не сумел. Вдобавок нас еще и экранировали, причем экранировали так, что комар носа не подточит. Купол диаметров 10 миль высотой в милю. Ты можешь его пробить? Сейчас? Нет. Мне не хватит энергии. Мальчик провел быструю ревизию. Основной резерв полон наполовину, дополнительные и оба аварийных полностью опустошены, накопители пусты, все души оказались израсходованы на управление и поддержание таланта. Насколько же он чудовищно энергоемок, понял Гарри. «Дьявол, как мне прекратить его использовать? Вот это я вляпался. Хотя, нет, энергии мне хватит. Впритык. Купол с односторонней проницаемостью и 6-й степенью защиты. Одного меня он не удержит, но вместе с тобой остановит, уже остановил. Еще лучше», — пробормотала Эланиэль и вскрикнула. Вокруг них открылись 2 десятка воронок порталов, из которых один за другим выходили вампиры в черных одеждах. Гарри не сдержал хмыканья. Старшие Дракулы вырядились в черные кожаные доспехи и длиннополые черные плащи, вдобавок еще и пафосные солнцезащитные очки нацепили. А потом он узнал их предводителя и стиснул зубы. «Владимир», — прорычал юный лорд, — «что это все значит?» Разумеется, Гарри прекрасно знал, что все это значит, на недостаток ума он никогда не жаловался. «Мы пришли убить тебя», — прямо ответил могучий вампир, который, несмотря на седые волосы, все еще оставался самым сильным вампиром в армии Дракулы. «Но, раз уж ты сохранил рассудок, тебе будет оказана помощь, талант разрушает душу, если вовремя не остановить, так что мы ограничимся девчонкой. Она, Бастит, и будущая праматерь», — оборвал его Поттер. «Да, я уже в курсе, и я крайне недоволен. Эта девчонка — мой трофей, я сделаю с ней все, что захочу. Таков закон. Не в этот раз, парень. Отойди в сторону по-хорошему, иначе девчонка станет моим трофеем. Угрожаешь мне, Владимир, у тебя духу не хватит убить меня. Если тебя не разорвет на части Дракула, разорвет мой отец или моя мать. Это при том условии, что я не убью тебя. Ты перегружен и истощен». Белый волк думал так же. «И где он?» «Я, не белый волк», — прорычал Владимир. «Не сравнивай меня с жалкой шавкой». «А я не был серьезен, я испытывал свои силы, играя с ним», — отрезал Поттер, чувствуя, как изнутри поднимается нечто неизведанное. Мальчик подчинился порыву и рявкнул. «Прочь с дороги!» Элония лёхнула, почувствовав, как на ее плечи словно упал огромный камень. Воздух зарябил, вампиры вокруг них со стоном дрогнули и согнулись, но Владимир даже не поколебался, лишь напряг все тело. «Воля лорда!» — прорычал старый вампир. «Твой приказ — ничто в сравнении с Дракулой. Я — его птенец, и тебе меня не подчинить. Ты слишком быстро овладеваешь своей силой, мальчик. Ты опасен, поэтому...» Владимир сорвал плащ и высвободил свою чудовищную ауру, придавившую вампиров к земле.